учрежден Европейский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. Были избраны сопредседатели оргкомитета и опубликовано официальное сообщение, в котором говорится: «Будет в большом масштабе организована работа по созданию праздничной атмосферы в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, 75-летия со дня рождения Ким Чен Ира и 5-летия со дня избрания Ким Чен Ына верховным руководителем Кореи, и будут проведены в торжественной обстановке разнообразные культурно-политические мероприятия, в том числе деятельности солидарности в поддержку дела корейского народа».